«Нельзя», — коротко ответил тот. «Ты еще молода. Нельзя тебе позволить умереть вместе с таким дряхлым стариком». «Нет, нет, я... Лучше я, если придется вас покинуть...» «Да что ты болтаешь?» Он слегка повысил голос. «Кажется, тебя не так воспитывали, чтобы ты в решительный час несла всякий вздор. Ты поедешь туда и будешь жить во что бы то ни стало. Я ничего не велю тебе делать, не требую, чтобы ты там себя чем-то утруждала. Просто живи. Самое главное, чтобы ты прожила долго. Полюбишь мужчину, выходи за него замуж. Я тебе все время твержу. Все сделано, чтобы ты прожила безбедно. Но должен тебе сказать, что жизнь вообще-то тяжелая штука и горькая». Девушка, не выдержав, взмахнула широкими длинными рукавами кимоно и уткнулась лицом в татами. Ее тонкие плечи затряслись, послышались рыдания. Быстро глянув на появившегося у порога Йосимуру, старик твердо сказал: «Принеси во что переодеться. Брюки, нет, джинсы, так это, кажется, зовется. Так вот, их и принеси». Он слегка закашлялся. «Видишь, сколько с тобой хлопот». Земля снова загудела, и комната заходила ходуном. Йосимура пошатнулся. Фусума, выскочив из проемов, упали, подняв клубы пепла. В пустом доме что-то с треском рухнуло. Основательное здание противно скрипело и трещало, со двора донесся шум обвала. «Торопитесь», — сказал старик, — «дорога станет непроезжей». Йосимура, шатаясь, вышел из все еще пляшущей комнаты, а старик, как будто что-то вдруг вспомнив, сказал: «Ханае». Девушка подняла залитое слезами лицо. «Покажись». Вытянув шею, она несколько раз глубоко вздохнула, перевела дух и встала. Выпрямилась. Зашуршала обе. Шелковое кимоно с легким шелестом скользнуло с покатых плеч, обнажив белоснежное, хорошо развитое тело. Бросив на девушку один единственный взгляд, старик закрыл глаза. «Японии, женщина», — прошептал он и чуть добавил, погодя: «Ханае, маленьких роди, да будет ваша воля. Маленьких, говорю, роди, у тебя будут большие здоровые малыши. Найди хорошего человека, пусть не японца, это не важно, и роди много детей». Заметив Йосимуру, который принес одежду и повернулся лицом к стене, старик сказал: «Уходите». Йосимура накинул на плечи девушки плащ и подтолкнул ее к двери. «Йосимура, теперь ты отвечаешь за Ханае. Береги ее». «Слушаюсь». Могучий Йосимура опустился на колени и, положив ладони на татами, поклонился. «Председатель, прощайте». «Да ладно, хватит уж». Старик опять прикрыл глаза. «Торопитесь». Звуки шагов и рыдания стали тише. Через некоторое время снаружи донесся шум мотора. Потом затих и он. Остались только гул непрекращающегося в горах Канта извержения до потрескивания и поскрипывания дома. Потом эти звуки перекрыл свист. В дом ворвался ветер. Свет со стороны сада заслонила тень. Старик приоткрыл глаза. «Тадакура-сан, вы?» — проговорил он едва слышно. «Кажется, тайфун приближается», — сообщил профессор, отряхивая пыль за бутон. Успеет ли благополучно добраться Ханая-сан и остальные? А вы так и не ушли. Старик опять прикрыл глаза и закашлялся коротко и мучительно. Впрочем, я так и думал. Глаза профессора Тадакура глубоко запали. Вокруг них появились темные круги. Лицо заострилось. Казалось, он постарел на добрый десяток лет. Даже крепкие широкие плечи сделались щуплыми. Венчик редких волос вокруг лысой головы стал совсем белым. Профессор так изменился, что даже его ученики, пожалуй, не узнали бы его. «Жаль, что нет еще одного джипа», — пробормотал профессор Тадакора. «Я собирался в горы». «Когда такое творится, в горы уже не поднимешься». Время от времени, приоткрывая глаза, сказал старик. «Вот и дожили. Сколько еще остается-то?»